Глава 19. Роза Фразье. Если бы раньше у Оли спросили, осмелится ли она совершить нечто подобное, она бы с уверенностью ответила, что нет. А может, и отвечать бы не стала, просто рассмеялась бы в ответ, решив, что нет смысла воспринимать такой вопрос всерьез. Ведь она же слабый человек с самой обычной жизнью. Как вообще можно ожидать от нее подобного? Но многое изменилось. После того, что она узнала в клинике, жить так, как раньше, просто не получалось, совесть не позволяла. То, что казалось нормой, вдруг превратилось в привилегию. То существование, на которое она раньше жаловалась, в подарок, за который нужно благодарить судьбу. И не только благодарить, а делать то, что другие люди, более слабые, менее удачливые, сделать уже не смогут. У нее было время, чтобы ко всему подготовиться. Несколько дней пришлось выждать. Александр Фразье был предсказуемо разгневан случившимся. Он часто покидал клинику, чтобы побыстрее сжечь мосты между собой и Алексеевым, которого пресса уже прозвала террористом международного уровня. Это было не совсем верно. Но когда эта пресса волновала точность деталей, чем громче скандал, тем лучше он продается. Оля опасалась, что однажды Фразье и вовсе не вернется в клинику, сразу же отправится к себе домой. И что тогда? Да ничего. Пока что у нее не было толковых доказательств случившегося. Оля одновременно хотела, чтобы он уехал, и не хотела. Было так заманчиво сбросить это решение на судьбу, снять с себя ответственность. Однако судьба определенно предвкушала это шоу и от выбора Олю все-таки не избавила. Когда события немного улеглись, Фразье не только вернулся в клинику, но и пригласил к себе Олю. Вечером. Одну. Это лишь усилило желание отказаться от приглашения. Если она прямо сейчас вызовет такси и рванет в аэропорт, Фразье не станет ее преследовать. Скорее всего. А ей тогда придется жить с грузом на совести. И она все-таки решилась. Пока она готовилась, было намного сложнее. Страх не отпускал, мешал нормально дышать, заставлял сердце колотиться слишком быстро, так отчаянно. Но когда дошло до дела, и Оля обнаружила себя стоящей перед дверью в комнату Фразье, хватка ужаса, наконец, ослабла. Нельзя сказать, что Оля окончательно успокоилась. Однако она точно знала, что справится. Фразье встречал ее в гостиной. И все выглядело очень мило, безобидно даже. На столике только чай и кофе, никакого спиртного, ничего двусмысленного. Но ведь если опасность проявляется слишком откровенно, это уже отвратительная ловушка, не так ли? Оле хотелось усмехнуться. Однако она сдержалась. Она должна была вести себя так, как он ожидал. «Я очень рад, что вы не уехали», — заявил Фразье. «Вы великолепный сотрудник. Ну и не скрою, нам сейчас очень важна лояльность соотечественников Алексеева. Это важный элемент имиджа клиники». «Мы с ним не соотечественники. У него давно американский паспорт», — напомнила Оля. «Но какое это имеет значение? Никакой паспорт не прикроет русское имя». «Пожалуй. Так о чем вы хотели поговорить со мной?» «О, ни о чем конкретном. Просто хотел узнать, как дела», — мягко улыбнулся Фразье. «Чай, кофе? Что предпочитаете? Чувствуете себя свободно? Готов сам вас обслужить? Я уже отпустил своего секретаря. Мои сотрудники и так работают сверхурочно в эти дни. Уж что-что, а чай я сам налить сумею». В памяти снова мелькнула темная комната, размытый мир и тень, оказавшаяся так близко. От этих воспоминаний хотелось отстраниться, запереть их подальше в клетку на 7 замков. А она не могла, потому что именно возвращение этих воспоминаний было последним оружием, которое у нее осталось. «Чай, благодарю», — кивнула она. Так как дела у клиники? Надеюсь, скандал ей не слишком навредит. Мы справимся. Да, это неприятно. Все вместе. И поступок Антона, и смерти, и расследование того журналиста. Поверить не могу, что Обри пошла на такое. Он очень убедительно делал вид, что даже не догадывался о поступках медсестры, о том, на что она готова пойти ради защиты племянника. Как будто он узнал об этом одновременно со всеми. Да и Обри до сих пор не сказала о нем ни слова. Интересно, как он этого добился? Подкупом или запугиванием? Не то чтобы способ имеет такое уж большое значение. Да, было бы обидно, если бы закрыли клинику, которую вы посвятили памяти своей дочери. Фразье все-таки расплескал чай мимо чашки, но он быстро бросил на пролившуюся жидкость салфетку, а Оля сделала вид, что ничего не заметила. Да, это одна из причин, по которым клиника должна существовать. Но не единственная. Я бы, если честно, не хотел сейчас говорить про мою Розиту. Разве? Разве вы не для этого меня пригласили? Вы же никогда не скрывали, что я на нее похожа. Да, мне приятно вас видеть, — согласился Фразье. Но я прекрасно помню, что вы другой человек. Правда? Тогда за что же вы извинялись передо мной той ночью? Она не вспомнила все происходящее. Слишком сильным оказалось действие наркотика. Лицо Фразье она даже не разглядела, а вот его голос прекрасно запомнила. И прикосновение. Пожалуй, страх и отвращение, которые она испытывала в тот миг, были настолько сильны, что смогли пробиться даже через дурман. Память сохранила лишь отдельные фразы, произнесенные горячим шепотом. Не все. Но и того, что Оля помнила, было достаточно. «Ты не представляешь, как мне жаль, моя маленькая, но я так рад, что мы снова вместе!» Сами по себе эти фразы не могли рассказать всю историю. Однако Оля еще не раз перечитала статьи о гибели Розы Фразье в газетах, посмотрела, что писали в социальных сетях друзья девушки, и картина сложилась. Александр замер, глядя на гостью с недоверием, даже с возмущением. Но возмущался он не тому, что она сказала, а тому, что отказывалась быть Розой. В темноте спальни, неподвижная, она могла сойти и за ту самую юную девушку. Однако пока в гостиной горел яркий свет, и Александр прекрасно видел, что его маленькая Розита стала возмутительно взрослой женщиной. Его это категорически не устраивало. «Я не понимаю, о чем речь», — наконец сказал он, не особо пытаясь скрыть, что все прекрасно понимает. «Неужели? Ну так давайте я напомню вам. Влечение к своей дочери вы почувствовали очень рано, после того, как она перестала быть ребенком, превратилась в подростка. Но взрослой еще не была». «Что вы несете? Это возмутительно!» «Вам хотелось большего, но жена вас сдерживала», — продолжила Оля. «Жена должна была уйти. Ее смерть назвали загадочной. Сначала на нее обрушилась непонятная болезнь, а потом аллергическая реакция на препарат в больнице. И смерть... смерть молодой женщины, в причинах которой никто не разбирался. Вы попросили медиков сделать вид, что все в порядке, и они сделали». «Прости меня за мамочку, маленькая, но так было нужно. Ты ведь из-за нее расстроилась. Я знаю, что ты всегда по ней скучала». «После смерти жены вы больше не искали спутницу жизни», — продолжила Оля. «Этим восхищались, вас называли эталонным отцом. Все, кроме Розы, пожалуй. Уж она-то знала, как вы ее на самом деле любите, для чего она нужна». «Мы с Розитой были счастливы», — холодно произнес Фразье. «Я любил ее, она любила меня». Если бы он сорвался на крик, стало бы чуть легче. Предсказуемая реакция всегда обнадеживает, позволяет поверить, что ты задел собеседника за живое. Однако Александр по-прежнему был спокоен. Точнее, спокойным казался. Его ярость напоминала лавину, накапливающуюся на вершине горы. Лавина безопасна лишь когда она неподвижна, но стоит ей сорваться, и она убьет любого на своем пути. Оле не хотелось продолжать это. Она бы с удовольствием встала с дивана и ушла, навсегда покинула это место и этого человека. Хотя вряд ли он позволит ей уйти просто так. Тогда да, теперь уже нет. Партию придется играть до конца. И кто победит, Оля пока не представляла. «Она не любила, она терпела», — возразила Оля. «Надеялась, что папа одумается, поймет, что делает нечто неправильное, или хотя бы не зайдет дальше. А когда она поняла, что перемены сами собой не наступят, ей пришлось действовать. То, что случилось с Розой, не было несчастным случаем. Она сама изрезала собственное лицо, лишь бы вы оставили ее в покое». «Ну что ты сделала со своим лицом, маленькая, зачем? Посмотри, какое оно красивое без этих жутких ран!» «Это какой-то бред», — покачал головой Фразье. «Кто вас нанял?» «Никто меня не нанимал. Вы мне сами рассказали той ночью, когда были в моей комнате. Роза готова была изуродовать себя, лишь бы вы оставили ее в покое. Это не любовь, она вас ненавидела». «Ложь!» Александр все-таки не выдержал, сорвался на крик. «Это было временное помутнение, совсем как у ее матери. Розита любила меня. Ей нравилось все, что мы делали вместе. Когда она изрезала себе лицо, она не понимала, что делала». «Она хотела уйти. Она не просто изрезала лицо. Она сделала это демонстративно, чтобы показать, ее нет смысла преследовать. Она уже никогда не будет такой, как прежде. До какого же страдания нужно довести собственную дочь, чтобы она дошла до такого?» «Она не понимала, что делает». «Мучить ее, свести с ума и убить. Она ведь не собиралась обрывать собственную жизнь. Тогда она просто сделала бы это, не уродуя себя. Но она хотела освободиться, а не умереть». «Прости, моя девочка, я не хотел толкать тебя. Так просто получилось. Ты просто упала». «Она не должна была умереть», — только и сказал Фразье, растерянный, как будто оказавшийся одновременно в этом дне и в том, который остался в далеком прошлом. «Но она умерла. Вы толкнули слишком сильно. Она, убегавшая от вас, перелетела через перила. Если бы она упала на пол, она еще могла бы выжить, но она упала на ту ледяную скульптуру, и все закончилось». Ирония, горькая и злая, заключалась в том, что Фразье действительно не хотел убивать собственную дочь. Оля думала об этом с тех пор, как вспомнила его слова. А теперь вот убедилась, по взгляду, по мгновенно опустившимся плечам. Он и правда не считал, что мучает ее. Он приписывал ей те чувства, которые ему выгодны. Он был абсолютно уверен, что Роза всем наслаждается так же, как и он. Ее слова он принимал за кокетство, ее поступки трактовал так, как ему угодно. А ей просто хотелось, чтобы все закончилось любой ценой. Он любил ее, но это его нисколько не оправдывало. Оля еще никогда не встречала такой жестокой, эгоистичной любви, направленной на одного человека. Если бы после смерти Розы, случайный или нет, он сразу сознался, это дало бы ему хоть какое-то право на прощение. Однако он повел себя иначе. Глядя, как умирает на осколках льда его дочь, он не попытался ей помочь. Понял, что это бессмысленно. Он ушел оттуда обходными путями, сохранял хладнокровие до последнего, а вернулся в зал уже с гостями. Он наверняка не изображал горе, он чувствовал это горе, но даже его не ставил выше собственной выгоды и свободы, той самой, которую позволял себе, однако не позволил Розе. «Я не она», — жестко напомнила Оля. «Она умерла. Она была убита тобой, и от ее крови ты никогда не отмоешься, сколько бы больниц ты ни построил». Может, совесть его и мучила. Клиника Святой Розы действительно была его искуплением, но любое наказание Александр подбирал так, как выгодно ему. Он все-таки не выдержал, сорвался. Он рванулся вперед, а секундой позже Оля почувствовала, как его руки смыкаются на ее горле. «Замолчи!» — процедил сквозь сжатые губы он. «Ты не знаешь, о чем говоришь. Я любил Розу. Я дал ей все то, что она не могла оценить. А у тебя даже права нет произносить ее имя и носить ее лицо. Тебя быть не должно». Оля не ожидала, что все произойдет настолько быстро. Она думала, что у нее останется время защититься, отскочить, позвать на помощь. Куда там? Александр Фразье был далеко не слабым стариком. Над ней замер, пусть и не молодой, но еще очень сильный мужчина. Поток воздуха, такой нужный, спасительный, оказался перекрыт мгновенно. А без воздуха не было ничего. Ни голоса, ни сил, ни жизни. Мир исчезал, становился темным, потом мутным. Оля не понимала, как такое могло случиться, да уже и не могла понять. Мысли путались, рассыпались мелкими осколками калейдоскопа, тонули в темноте. Даже страха не осталось, только болезненное, горькое смирение. А потом реальность вернулась. Вспыхнула ярким светом, обернулась потоком воздуха, врывающимся в горло и легкие. Рядом кричали, звучали удары, но для Оли это пока не имело значения. Только вдох, только выдох, только возможность надышаться, на случай, если воздуха снова не останется. Белое сияние слепило так же сильно, как темнота. Оле показалось, что прошла целая вечность, прежде чем оно начало ослабевать, уступая место сначала темным силуэтам, а потом и привычным деталям. Тогда Оля и обнаружила, что сидит не сама, ее поддерживают за плечи. «Спокойней, медленней», — посоветовал Энлей, оказавшийся рядом с ней. «Будешь так часто дышать, потеряешь сознание». «Подтверждаю, лучше успокоиться», — добавил Джона. Хирург теперь сдерживал Фразье, прижатого лицом к ковру. Оля не видела, в сознании или вообще владелец клиники, но она не сомневалась в том, что он жив, хотя ему явно досталось в момент, когда его оттаскивали в сторону. Сочувствовать ему Оля не собиралась. Куда больше для нее значило то, что Энлей теперь рядом. Он, следивший за встречей через прослушку, не упустил момент, когда на девушку напали. Можно прижаться к нему и, наконец, расплакаться. Получилось не идеально, не так, как Оля планировала, но все, что надо, они записали. И Роза Фразье, наконец, получит ту справедливость, которой она заслуживала с самого начала.